можно еще чуть-чуть? Сон забыл ускало. Сон забыл ускало. Ну, после нужно уходить, как это... Ну, типа, как на приличных концертах, на бис и все такое. Давай, давай. На бис. Сон забыл ускало. Вот. Ну тогда тоже немножко расскажу по этому поводу. Случайно мне, я очень люблю раннего Забайловского, это, наверное, один из немногих поэтов, чьи стихи я вообще читаю, вообще. Как любой поэт не любит чужих стихов. Вот. И пришла мне в голову вот такая вот зарисовочка, и надо же ее, захотелось мне ее на музыку положить. Бьюсь, ничего в голову не приходит. Почему-то в голове вертится мелодия частушек. Ты думаешь, ну и черт с ним. И мне нужно было играть. И я сдуру ее взял и вот так вот по частушечке и сыграл. И вот так вот с тех пор оно и прижилось. То есть здесь ни Баха, ни Бетховена, естественно. Чуден форм, славен города Раде-Дорм. Полон красок, а чуден форм, славен города Раде-Дорм. Он милый и страшен, там прилив мурлит и страшен, слизывает стены башен, и в проем кошки Стива. Кинга и в искусствах малых форм славен город.